блокировавшими выезд. Причем мне казалось, что моя машина там неминуемо застрянет. Но у мисс Хэвишем оказался более наметанный глаз. И мы проскочили между ними, вылетели на газон, в притирку обогнули статую Брунелла, сноска 20. Брунелл из Самбартка, известный механик и конструктор. В его честь назван Брунельский университет в Миддлсексе. Проехали в обратном направлении по улице с односторонним движением, затем вильнули в переулок, пронеслись мимо стелы в память самоотверженных медсестер и сиделок, вторглись в пешеходную зону и, наконец, заскрежетав тормозами, остановились у огромной очереди на суинденскую книговсяческую распродажу. Городские часы только что пробили полдень. «Вы чуть не задавили 8 человек», — выдохнула я. «По-моему, дюжина», — отозвалась Хэвишем, открывая дверь. «А потом, нельзя чуть не задавить. Либо давишь, либо нет. А я никого из них даже не поцарапала». За нами остановилась полицейская машина с вмятинами на боках. Наверное, цементные столы постарались. «Я больше привыкла к своему Бугатти», — поделилась моя наставница, отдавая мне ключи и захлопывая дверь. «Но машинка неплохая, правда. Лучше всего коробка передач». Я знала обоих полицейских, и преследование их явно не позабавило. Местная полиция не жалует типа, и мы отвечаем им взаимностью. Они всегда рады подловить кого-нибудь из нас. Парни внимательно смотрели на мисс Хэвишем, соображая, как получше выразить словами свое возмущение ее наглостью. Такого вопиющего пренебрежения правилами дорожного движения им давно видеть не приходилось. «У вас», — выдавил один, еле сдерживаясь, — «да-да, у вас, мадам, будут большие неприятности, очень большие». Она смерила молодого полицейского надменным взглядом. «Выбирайте выражение, юноша». «Послушайте, Роулингс», — вмешалась я, — «может быть, мы?» «Нет, но не тот», — твердо и решительно ответил полицейский. «До вас очередь еще дойдет». Я выбралась из машины. «Имя?» «Мисс Червоная дама», — величественно соврала ему Хэвишем. «И не утруждайте себя расспросами о страховке или правах, поскольку у меня нет ни того, ни другого». Полицейский на мгновение задумался. «Пожалуйста, сядьте ко мне в машину, мадам. Я должен отвезти вас на допрос в участок». «Я арестована?» «Если откажетесь пойти со мной, то да», —